Кот-кот-кот, одесский пароход. Вспомним, я сам не знаю, как я прочту, потому что давно не читал. Но вы, я надеюсь, простите, если будут какие-то огрехи. Но будем надеяться. Значит, кот-кот-кот, одесский пароход. В чем дело? Здравствуйте. Вы хотите войти? Здравствуйте. Вы хотите ехать? Здравствуйте. Да-да, не беспокойтесь, дайте взойти на пароход. Хор надо имени Пятницкого позвать, ради такого праздника именно. Может, тронуться именно? Да, троньтесь быстро, у меня куча дел. Все-все, я капитан, я даю команду, чтобы вы знали. И так, во-первых, спокойно мне всем стоять. А во-вторых, а ну-ка мне отдать концы спокойно всем. Почему именно вам? Тихо, чтобы мухи не было мне слышно. Вам слышно? Тихо, отдать концы. Я говорю, именно тебе, Яша, отдать концы. Почему именно я должен отдать концы? Потому что мы идем в Моне. Мы отходим от причала. Какой отходим? Зачем весь этот москаяк? Если мы пришли, давайте стоять. Мне это нравится, то стой, то иди. Но мы же пароход. Пароход, пароход, как минимум надо спросить у людей. Яша, я прошу, прекрати пение. А, это культура, этот капитан. Яша, клянусь тебе женой Изи, что следующий есть, ты будешь наблюдать с берега. Мне уже страшно, я уже дрожу. Я такой пароход вижу каждый день. Через неделю после нашего отхода запах в порту не выветривается. Капитан, все, пение закончили, мы отходим от причала. В машину, внимание, отход. В машине, ну что, будем отходить? Кто сказал? Он так сказал. Что-то я не слышал. Так я тебе говорю, он так сказал. Но я же был рядом. Почему же я не слышал? Может быть, ты отходил. Без тебя? Куда я отойду? Мы уже отойдем вместе. По радио. В машине. А теперь серьезно. Отход. Так, выключи радио. По радио. Отдать щелчок. Так что именно он тебе сказал, я хочу слышать? Ты же слышал. Может, я хочу именно от тебя слышать? Может, я хочу знать, с кем имеет дело? А ну, включи радио. По радио. Концы! Что такое? Мы отходим или нет? Что случилось? Я сейчас такое устою, вам будет мало места на пароходе. Изя, Рома, а ну начинайте суетиться немедленно. Это ты меня? Ты меня? Куда ты меня послал? Таких штурманов, как ты? Так, все, стоп, самый полный стоп. Я хочу с ним поговорить. Так, я тебе устою, в гробу я видел этот причал. Я тебе устою всю команду в белых тапочках. Ты у меня голый и босый будешь стучать в борт. А мы тебе из иллюминатора такое покажем. Так, откуда ты подвижешь? Я же сказал, стоп. Куда мы идем? Изя, Рома, куда мы идем? Где Кузь? Где Лоция? Я же не вижу ствой. Полный назад. Ах, вы решили вперед? А что вам там видно в машине? Ну, давай вперед, давай. Хотя я сказал назад, и вы увидите, как я был прав. А Изи я устой. Он голый и босый будет стучать в борт. Голос. Капитан, капитан, что такое вустрапалось? Изя передал, не хочу слушать, я с ним не разговариваю. Он все-таки сказал, что если мы не возьмем левее, мы сядем. Так, передай этому подонку. Все мое дело сказать, я сказал. Хотите верьте, хотите нет. Сидите на мели, не сидите на мели. У нас в машине куча дел и без вас. Да, еще он сказал, если вы немедленно не отвернете, вы врежетесь. А что он сказал? Он же тут есть какой-то остров. Капитан, передай ему вместе с его островом. В это время удар, капитан. Удай! А! Такой пароход. Эммануил, да, радиуй в пот. Песней сидим на мели в 140 метрах от причала. Отнялся задний ход. Штурман Гройсман списан на берег, куда он сойдет, как только мы подойдем. Старший штурман Бенимович еще на берегу уже. Голос. Это я, старший штурман Бенимович. Я случайно выскочил, но вы понимаете, ну мне надо было забот. Ну бывает, но это жизнь. Смотрю, мы отходим, а я стою. То есть мы идем, а я стою. А все карты у меня. Ну это жизнь, ну надо было. Я дал отмашку сначала кормовым, потом носовым платком.